Я объяснюсь ей в любви. Как мне этого хочется. Но все не смею. Решительно у себя я робею перед нею, как будто не влюблен, а только что люблю ее. Но могу ли я выразить свои чувства? На каком человеческом языке достанет слов для него? Я его унижу. Словами назначатся ему какие-то пределы. Оно подведется под какую-то точку известную, объятную. Оно бесконечное, беспредельное. Нет, я не поверю его нашим словам. Ах, дайте мне другую, неземную азбуку. Если бы она узнала меня совершенно. Но не обманывает ли меня самолюбие? Может быть, случайные слова я растолковал в свою пользу? Может быть, она питает ко мне только уважение, и мое объяснение назовет сумасшествием? Как вы смеете, скажет она, клевета. Во всяком случае, она почтет это для себя несчастьем, пожалеет обо мне искренно. Что тут безумного? Так может рассуждать какой-нибудь ослепленный невежа, а не она. Ну что ж, я буду терпеть. Грубый человек, пусть она не любит меня, я хочу этого, и вот будет самая чистая, совершенная любовь с моей стороны. Сердце хочет любить. На что ж еще ответ ему? Что за миновая торговля? Как будто оно может перестать. Разве мало ему наслаждения любить? Вчера после ужина вместе с гостями ходили мы в сад слушать соловья. Приятные минуты. Все было тихо, мы впереди других, приближались к нему на цыпочках в темной аллее. Вот звуки. Сладостно было дожидаться их, не смея перевести дыхание. Вдруг раздадутся на всю рощу, и вдруг опять благоговейное безмолвие. Как мне хотелось поцеловать мою Адель. На каждом шагу природа представляет удовольствие человеку, и как мало он пользуется ими, ожесточенный. Ночь, синий свод, осыпанный сверкающими алмазами, полный светлый месяц, дробящийся между древесными ветвями, воздух благоухает, дорога покрыта тенью, тишина в природе, а душа всего — Адель. Я поеду путешествовать с нею. Всем прекрасным мы насладимся. Всему великому мы поклонимся. Гробница Шиллера и Гердера, лекции Шеллинга, Мадонна Рафаэлева, маститы старец, немецкая литература, французские палаты, спектакли, улица Победы, лондонская гавань, мирное жилище Вальтер Скотта, чугунные дороги, ланкастерские школы, восхождение солнца на Альпийских горах, вечерняя прогулка по Женевскому озеру, Венера Медицисская, вечный Рим Этна, Лавр Вергилиев, тайная вечеря Леонардо Винчи, развалины Помпеи, храм Святого Петра. Сколько сладостных ощущений! Ланкастерские школы, английский педагог Ланкастер, 1778-1838 годы, создал систему обучения, при которой сильные ученики обучали более слабых. Мы перечувствуем всю историю, мы переживем всю жизнь, мы увидим все, чего достигнул человеческий гений в победоносной борьбе с нуждою, по всем путям, по которым он должен был стремиться к своей далекой цели. Религия, жизнь семейственная, жизнь гражданская, царство промышленности, царство изящного представится удивленным взором нашим по разным странам и климатам во всех возможных видоизменениях. А места благородных усилий, освещенные кровавым потом, горючими слезами великих мыслителей, это ива Шекспирова, это чердак Руссо или темницы Лютера, Галилея, Данте. А эти бесчисленные ступени образования, на коих горит еще глубоко протертый след труда человеческого, и, наконец, та, с которой старший сын Адамов смотрит теперь на небесную свою отчизну. Но разве мы ограничимся одной Европою? Благодаря успехам гражданственности расстояния сократились. 14 дней уж можно поспеть из Ливерпуля в Америку, через месяц в Ост-Индию, а из Одессы в неделю в Константинополь, Египет, Иерусалим. Ныне стыдно уж образованному человеку умереть, не видав чудес, являющих на земле задние славы Божией. Так мы увидим водопад Ниагарской, дремучие леса, многоводные реки и недосягаемые горы юной природы американской, и степенный Египет с его гиероглифическими пирамидами и благодетельным Нилом, старшим возбудителем человеческой деятельности, и поэтическую Индию с ее древними, уже беспамятными развалинами и седовласыми браминами, которые в безмолвии, почти не принимая пищи по целым годам, погружаются в таинственные созерцания, и памятник славного македонца, что первый указал сынам Иофета их преимущество пред прочими братьями, Александрию, и аравийские пустыни, наполненные фантастическим духом магометанской религии, и естественную столицу мира по верному выбору Наполеона, Седмихолмы, Константинополь, средоточие Европы, Азии и Африки, и остров, куда за моря и земли испуганная Европа сослала этого своенравного сына, где денно и нощно, едва переводя дыхание, стерегла всякое неумышленное его движение, где он, десятилетний рок мира, под плескание пустынной волны, размышлял о народах и царствах, где он, пловец, испытанный, вспоминал прежние бури и в изумлении оглядывался на свою неожиданную пристань, не веря собственным глазам своим. Александрия — город в Египте, основанный в 332-331 годах до нашей эры Александром Македонским. Иофет, по библейскому преданию, один из трех сыновей Ноя, родоначальников послепотопного человечества. Потомками Иофета считаются индоевропейцы. Там, на могиле этого исполина, упавшего в пропасть, которой глубину можно сравнивать только с высотой его прежнего величия, мы скажем всего убедительнее Соломоном: «Суета сует и всяческая суета». И, наконец, Вифлеем и Голгофа, святая святых, небо земли. Куда увлекла меня послушная мечта? Но что ж тут мечтательного? Разве это невозможно? Разве это трудно? Я говорил с Аделью о путешествии. Она слушала с восхищением. «Поедем вместе», — сказал я. «Я рада. Ах, если б в этом слове была сила!» «Что же это значит?» «Точно, она меня любит». А потом с богатым запасом впечатлений мы поселимся в деревне на берегу Волги. Признаться ли, мысль о сельской жизни даже приятнее путешествия моему воображению. И ни об чем еще не мечтал я так сладостно. Вдали от сует, недостойных человека, без тщетных замыслов и желаний, свободный от мелких условий и отношений, не смущаемые страстями, будем мы жить мирно и спокойно в нашем заповедном уединении, наслаждаться любовью и с благоговением созерцать истинное благое и прекрасное в природе, науке и искусстве. Я буду набожно вопрошать всемирных оракулов, вникать в их многозначащее завещание, и, может быть, мечта сладостная, творческие думы созреют, по выражению поэта, в душевной глубине, и я сам по священному следу успею стереть какое-нибудь пятно на скрижалях ума человеческого или напечатлеть новую истину в поучения современников и потомства. Я воображаю, поутру, прогулявшись по рощам и долинам, освежаясь чистым воздухом, принимаюсь я за работу в своем кабинете, пишу, читаю целые часы без всякой помехи, с напряженным вниманием, сосредоточенным на один любимый предмет, погружаясь глубже и глубже в сладостные размышления. Перед обедом ко мне приходит Адель с Эмилем на руках и рассказывает об его первой улыбке или обнаружении новой способности. Расцеловав их обоих, я показываю ей драгоценности, собранные на дне сканья. Опять гуляем, после простого вкусного обеда, приготовленного ее руками, отдохнув, мы вспоминаем о нашем путешествии, или учимся языкам, или говорим о жизни Александров, Фридрихов, Петров, о тех препятствиях, через которые прорывались они торжественно, об их отважных замыслах и странных удачах. Или читаем Руссо, Карамзина, Байрона, Окина, Клопштока. Какие собеседники вместо дюжинных посетителей призраков столицы? Окин Лоренц, 1779-1851, немецкий естествоиспытатель и натурфилософ, последователь Шеллинга. Клопшток Фридрих Готлиб, 1724-1803 годы, немецкий поэт. Как живо будем мы чувствовать в нашей легкой альпийской атмосфере красоту всякого выражения, глубину всякой мысли. Устами великих учителей я посвящу мою Адель в таинство науки. С верою и любовью мы будем вместе изучать природу от пифагоровой монады до чудного совершеннейшего творения человека, наблюдая все ее удивительные аналогии. Потом я поведу ее в другой великий мир, мир истории, и расскажу ей жизнь человеческого рода по предвечным законам от первого пробуждения умственных способностей в существе географическом до полета Шлёцера, Наполеона, Шеллинга, до идеала, дарованного Бога человеком. Мы обозрим эту Яковлеву лестницу и с благоговением преклоним колено пред мудрым промыслом, о нем же всяческое существует. И всякая минута так наполнена, и ни одного противного впечатления. А друзья, которые почас приедут навестить нас с новыми звуками русской лиры, произведениями русского ума, новыми указами, залогами отечественного счастья, вот уж от души мы выпьем тогда по полному бокалу шампанского. Да, непременно еще надобно завести у себя вернейшие портреты великих людей и копии с изящнейших произведений ваянья и живописи, чтоб всяким взглядом в нашем доме изощрялся вкус, возвышалась душа. Мы сумеем убрать наши комнаты. Мне хочется иногда, чтоб занемогла она. Я буду ходить за нею, страдать с нею, и она все это будет видеть, чувствовать. Мне хочется, чтобы она умерла. А вот когда в этих адских муках почувствую я любовь свою во всей полноте. Нет, я не буду мучиться. Пусть тлеет ее тело. Она останется в любви моей невредимая, живая, бессмертная. Или я оживлю мертвую моим духом, силой моей страсти. Нет, лучше я буду сперва мучиться, потом оживлю. Я хочу перечувствовать все чувства. Я умираю, она приходит ко мне, расстроенный мой ум тотчас устанавливается, из беспамятства я прихожу в себя. Мне ли не узнать ее? Я возьму ее руку, приложу к своему сердцу, поцелую ее, друг мой, прости. Ревность — вот еще прекрасное, сильное ощущение, термометр любви. Шекспир, как хорош твой Отелло! Я видел ее у обедни в Симоновом монастыре. Всякое божественное слово выражалось ее ангельскими взорами. «Горе имеем сердца, премудрость! Прости, достойно есть якого истину, блажите тя Богородицу! Благоговенье, спокойствие, кротость, преданность. Горе имеем сердца, и далее слова из литургии, обедни, церковной службы. Мой любезный Карло Дольче, изорви свои картины, опять искусство стало ниже природы. 19 апреля — день счастливейший в моей жизни. Я читал Евангелие с Аделью. Мы говорили о любимом предмете моих размышлений, земной жизни Иисус Христовой, о разных словах Его и действиях. Как на известие, что Его дожидается на дворе мать и братья, простер руку свою на ученики своя и рече: «Иже бо аще сотворит волю Отца моего, иже есть на небесах, той брат мой и сестра и мать ими есть». Как на вопрос Петра, можно ли прощать брата, до семи раз отвечал: «Не глаголю тебе до седьмь крат, но до седьмдесят крат, седьмерицею». Как спас он несчастную грешницу от фарисеев, осуждавших ее на побиение каменьями, сказав им: «Иже есть без греха вас, прежде верзи камень на ню». Как на фаворе: «Бысть егда моляшися, виденье лица его ино, и одеяние его бело блистаяся». Как на горе Елеонской, быв в подвизе, прилежнее молящися: «Бысть же пот яко капли крови, каплющие на землю». Как распятый на кресте воскликнул он: «Отче, прости им, не ведят бо, что творят». Как, произнеся «совершишеся», предал дух. В святом восторге молча смотрели мы друг на друга, и глаза наши наполнились слезами умиления. Один древний сказал: «Если я узнаю какого-нибудь человека, то узнаю себя. В ней я хочу узнать себя. О, друг мой, ты получишь от меня новое право. Но откуда же будет взять мне любви? Откуда? Я целые миры наполню ею, и все будет у меня оставаться больше, источник неиссякаемый». Гордый юноша, ты думал, что тебе довольно себя, и горько узнать тебе, что ты только половина. Но утешься, ты можешь сделаться бесчисленностью. Я позабыл все, все, как будто б ничего и не было. Везде все она и я. Я не дышу, не живу, я только люблю. Какое действие в природе есть самое высокое, таинственное, священное. Июля 20-го. Я был у ее брата. Он увел меня с собою в ее кабинет. Ей в первый раз завивали волосы. Она сидела перед зеркалом. Как я вздрогнул, когда ловкий француз прикоснулся ножницами к ее черным локонам. Ах, жертву ведут на закланье! В пылу своих мечтаний я позабыл об этом испытании, которое предстоит ей, в котором исчезло уже столько прекрасных надежд. Адель, если б ты узнала вдруг все ужасы большого света, как мне описать его тебе, из чего начну я? Это гнездо разврата, сердечного невежества, слабоумия, низости. Спесь становится там на колени перед наглым случаем, целуя запыленную полу его одежды, и давит пятою скромное достоинство. Суетному тщеславию приносится в жертву и чужой труд, и будущая участь собственного семейства. Мелочное честолюбие составляет предмет утренней заботы и ночного бденья, лесть бессовестная управляет словами, гнусная корысть — поступками, и об добродетели сохраняется предание только притворством. Ни одна высокая мысль не сверкнет в этой удушливой мгле, ни одно теплое чувство не разогреет этой ледяной коры. Люди не благоговеют там, пред гением, не радуются успехам просвещения, не принимают участия в судьбе человечества, не верят истине, горние внушения называют мечтами. и призрак Бога вдохновенья для них и чуждо, и смешно. Смотри, вот друг человечества, который пишет проекты об уничтожении нищеты, пустив по миру тысячи родовых крестьян. Вот преобразователь государства, который своей рукою не умеет пяти слов написать связно и правильно. Вот гордый сановник, к которому приблизиться не смеют подчиненные и который наедине треплет по плечу камердинера или целует руку любовницы сильного временщика. Вот патриот, который получает миллион доходу и жертвует отечеству крестьянские подушные деньги. Вот набожная старуха, которая по середам и пятницам ездит к обедне, кладя земные поклоны без счету, и которая по своим видам рада позволить родному сыну отвратительное распутство. Вот человек добродетельный, который излишне тысячи уделяет грош на кусок хлеба бедному, и то еще за почетный диплом. Вот человек честный, который платит верно по заемным письмам из выигранных, наверное, денег. Вот жаркий либерал, у которого камердинер не ходит без синих пятен на лице. Вот верная супруга, у которой 5 домашних друзей, верный супруг, у которого на содержании оперная певица, любезный молодой человек, который испытал все тиссатовы лекарства и заложил уж последний башмак из приданого будущего своей невесты, почтительный сын, которого тяжбу с матерью решает подкупленно суд. А вот покровитель просвещения, которого сын учится философии у французского модиста. Вот испытатель путей Господних, который за одно оскорбительное слово готов оклеветать брата пред уголовным судом. Вот. Но мне уж отвратительно исчислять ненавистный легион. Скажут, я увлекаюсь пристрастием, сужу слишком строго, вижу одну черную сторону, согласен. Но, Адель, подумай, немного ли ужасного и в четверти правды? Я начертал тебе характеристику действующих лиц, но что должно еще сказать об их употреблении времени, священного времени, которое искупать повелевает нам мудры? Об этих визитах, где страдают гости и хозяева, об этих поздравлениях с именинами, праздниками, успехами, о прогулках, где хотят только показать себя и пощеголять, хоть на прокат перед другими, об этих туалетах, званых обедах, балах, где несчастные девушки по целым часам кружатся без устали, чтоб на завтра встать в полдень с больною головою и поблеклыми щеками, чтоб до срока расстроить здоровье своего тела и помрачить чистоту своей души. Поверишь ли, у этих людей нет ни одной минуты, в которой бы они могли предаться свободно своему сердцу или уму. Вольные рабы и мученики, они вращаются в своей стихии, пустоте, по законам каких-то условных приличий, часто ненавидят их сами, но не имеют столько сил, чтобы освободиться из-под их тяготенья. Сначала в молодости бронят их, потом терпят, привыкают, наконец делаются их блюстителями, защитниками, и, не имея никаких других достоинств, гордятся их познаниями.